День рождения Дусика. Входя утром в свою группу, дети всегда зорко смотрели, не привязан ли к какому-нибудь шкафчику воздушный шарик. Если он там был, значит, сегодня будет праздноваться день рождения. День рождения – это радость для всех ребят. День рождения – это хоровод, каравай, конфеты, сок и печенье, а еще рисование поздравительных открыток имениннику и много других веселых затей. «Знаешь, Вея, а ведь у меня тоже скоро день рождения», – сказал подруге попугай Дусик, когда они наблюдали за нарядным Максимом Малышевым, раздающим друзьям конфеты. Вея удивилась. Она никогда не задумывалась, что у попугаев тоже могут быть дни рождения, как у ребят. Она подняла бровки черточки и вежливо поинтересовалась, сколько же лет исполнится ее пернатому дружку. «Ровно 1 год». Торжественно объявил Дусик, гордо распушив перышки на хвостике. «И я уже вполне совершеннолетний попугай и могу жениться». «Жениться?» – растерялась фея. «Ну, это я так сказал, ради красного словца», – махнул крылом попугай. «Но вообще-то в год мы, попугаи, уже взрослые и ответственные птицы». «Да, ты очень ответственный», – подтвердила фея, начиная думать о том, что день рождения Дусика необходимо отметить как следует, с размахом и весельем. Как организовывать попугайское веселье, Вея не знала и осторожно поинтересовалась. «Скажи, а кого бы ты хотела пригласить в гости?» Дусик глубокомысленно закатил глаза, щелкнул клювом и, зардевшись от смущения, хрипло прошептал. «Жар-птицу». Фея растерялась. «Жар-птицу?» «Да, я слышал, как воспитательница читала детям сказку про жар-птицу и показывала им картинку. Ах, жар-птица такая красивая!» Маленькая фея задаченно почесала лоб рукой, не представляя, откуда может появиться в городе жар-птица. И робко предположила, «Дусик, а может быть, вместо жар-птицы послать приглашение тетушке-сороке или там воробьям?» Дусик сурово нахмурился и отрицательно поводя хохолком из стороны в сторону, что означало решительное «нет». «Ну ладно», – смирилась про себя фея Вея, – «придется раздобыть Дусику жар-птицу». «А хоровод? Хоровод-каравай просто необходим в день рождения, а значит, все-таки нужны гости». Вея так крепко задумалась, что чуть не попала под дырокол на столе у воспитательницы. Хороша была бы она с дырочкой в платьице или, того хуже, в голове. Тогда бы уж точно ничего хорошего в голову бы ей не пришло. Все мысли вывалились бы через эту дырочку. Обогнув опасную зону, Вея присела передохнуть на бантик Маши Пановой, вырезающей себе бумажную куклу. Фея понаблюдала, как из ловких Машиных рук выпорхнула симпатичная матрешка. И тут ее осенила блестящая идея. Она тоже вырежет гостей из бумаги и пригласит на день рождения их к попугаю. Едва дождавшись, пока дети разойдутся по домам и детский сад опустеет, фея засучила рукавчики и принялась за работу. Первым делом она попросила Палочку подарить ей маленькие ножницы. Они славно ложились в руку и очень приятно пощелкивали при движении. «Вырезать ими будет одно удовольствие», – решила фея, старательно складывая пополам лист бумаги. Маша сделала все правильно, сложила листик пополам, вырезала половину куклы, а потом развернула, и вместо половинки получилась целая большая кукла. Кукол надо было 3 или 5, посчитала фея. Хоровод должен быть большим, чтобы охватить своим кругом Дусика. Закусив от усердия губку, малышка вырезала 5 кукол, а чтобы не путаться, назвала их по первым буквам алфавита. А, Б, В, Г и Д. Не беда, что Б был чуть перекошен левый бок, а у Д была одна ручка короче другой. Куклы все равно получились на славу. Довольная Вея постучала по поделкам волшебной палочкой, подула каждое на нарисованное личико, и бумажные куклы вдруг зашевелились, медленно поднимаясь на ножки. «Добрый день, дорогие гости!» – поприветствовала их фея Вея. «Извините, что не в моей власти оживить вас навсегда, но зато я могу вас пригласить на день рождения попугая Дусика». «Это ты, попугай?» – спросила у Веи кукла А. И Вея засмеялась. «Глупышка, я фея из детского сада, а Дусик – попугай, птичка такая, и ему исполняется ровно 1 годик, и мы с вами будем должны провести для него праздничный хоровод-каравай». Глупые куклы захлопали длинными ресницами, достающими им до лба, но промолчали. Вея посмотрела на их колышущиеся от ветерка легкие бумажные фигурки и подумала, что кроме гостей было бы неплохо сочинить для Дусика стихотворение. Она слышала, как на утреннике, посвященном Дню защитника Отечества, дети читали такие задушевные поздравительные стихи, что один дедушка даже заплакал от радости. Дусик, конечно, вряд ли будет ронять слезы, но приятно ему точно будет. Фея Вея расположилась за воспитательским столом, подперла щечку ладонью и принялась сочинять стихотворение. Как малышка не ломала голову, на ум приходило только «Дусик, Дусик, попугай, сиди дома, не гуляй». Да, такое произведение никуда не годилось. Второй стих сложился сам по себе. Вот так раз и придумался. «Скоро я стану настоящей поэтессой», – довольно подумала фея. Но свое творение забраковало. Навряд ли попугаю понравятся такие строки. «Попугай наш громко плачет, уронил он в речку мячик. Тише, попочка, не плачь, не утонет в речке мяч». Над третьим стихотворением ей довелось изрядно потрудиться. Для начала пришлось долго гоняться за вдохновением, которое как нарочно улетучилось в неизвестном направлении. А пришло оно к ней только тогда, когда Вея, замученная творчеством, присела отдохнуть на коробку с карандашами. Звучало стихотворение так. «Скоро год тебе, о Дусик, ты зеленый лампампусик». Кто такой лампампусик, Вея не знала, но решила, что словечко очень даже милое и должно обязательно понравиться имениннику. Усталая, но довольная фея Вея написала свое поздравление на кусочке красного картона, перевязала его золотой ниточкой и приступила к дальнейшим приготовлениям.